Глава 34. Главный бой. На соревнования идем толпой. Таня, Никита, Лили и Сева. Ну и я, конечно, пятое колесо. Шагаю чуть позади парочек и наблюдаю за ними. Лили и Сева обнялись, словно сиамские близнецы. Они говорят мало, но слушают друг друга внимательно. Высокий Сева склоняется к низенькой Лили, чтобы ее слова сразу попадали ему в ухо. Таня и Никита держатся за руки. Таня что-то щебечет. Никита то слушает, то отворачивается, посмотреть на витрину магазина, заглянуть в телефон. Однако всегда вовремя отвечает. Значит, не выпускает свою Таню из зоны внимания. Представляю, словно лев идет со мной. Я держу его под руку. И нам не надо ни о чем говорить. Мы понимаем друг друга без слов. Я все еще рядом со львом в своем воображении, когда вхожу в спортивный комплекс, где будут соревнования. И вдруг вижу его, льва. Поначалу даже глазам не верю. Возможно ли это? Но он медленно подходит к нам. «Привет!» — радуется ему Сева. Лев здоровается с ним за руку, но глядит на меня. «Знакомься, Никитос, Таня, Лиля!» Сева по очереди всех представляет. «Очень приятно». Лев протягивает Никите руку, но глядит на меня. «А ты чего здесь, дерешься?» — спрашивает Сева. «Нет, пришел посмотреть», — отвечает Лев, мягко грассируя. И глядит на меня. Я тоже смотрю на льва. Я так давно не видела его. Хочется сказать что-нибудь, но в горле сухой ком, не проглотить. «Ну что, идем на места? Скоро начнется!» Неловко начинает Сева. «Лев, пойдешь с нами?» «Нет, спасибо, я тут со знакомыми». Он оборачивается, указывая на кого-то взглядом. И мое сердце каменеет. Потому что возле зеркала стоит та самая девушка. Девушка-льва. Она поправляет волосы, улыбаясь своему отражению. Красотка, что и говорить. «А, тянет Сева, искоса поглядывая на меня. «Ну, тогда ладно, мы пошли». Он подталкивает меня в спину. «Шагай». Костяшки его пальцев упираются под лопатки. Лили и Таня идут рядом. «Это точно его девушка?» — шепчет в одно ухо Лиля. «Ей лет 30, не меньше», — сообщает в другое ухо Таня. «Может, мама?» — продолжает Лиля. «Он так на тебя смотрел?» — не унимается Таня. Мы входим в зал. Сиденья, расположенные амфитеатром, уходят под потолок. На первых рядах почти не осталось свободных мест. В потоке людей медленно поднимаемся по ступенькам. «Привет!» — слышу знакомый голос. «Да это же Марина!» С ней — красивый мужчина с кудрявыми волосами. Он держит ее за руку. Чуть выше мелькает черная борода. «Эй, народ!» — зовет Чехов. «Двигайте сюда, здесь полно свободных мест!» Мы машем ему, поднимаемся. И вдруг я спотыкаюсь. На одном из рядов знакомая компания, Арсений и Джо. Неужели увлеклись спортом? Сложно поверить. Они развалились, словно в гараже на диване. В руках у каждого бумажные пакеты, из которых торчат стеклянные горлышки. Резко дергаю, чтобы спрятаться за плечом Севы. «Ты чего?» — спрашивает он. «Смотри!» Киваю в сторону Арса и Джо. «Морды бандитские!» — говорит брат. «Не отходи далеко, здесь они тебе ничего не сделают». «Ох, Аля!» Таня тоже замечает парочку. Только вчера я рассказала ей обо всем, что пережила из-за Арса. Пришлось, конечно, выслушать справедливое «Почему ты раньше молчала?» и ответить на целый поток вопросов. «Негодяи!» — шепчет она и сжимает мою ладонь. Мы устраиваемся рядом с Чеховым. Ринг отсюда плохо виден. Все показывают на огромном экране. Но я смотрю только в затылки Джо и Арса. Вдруг эти затылки придвигаются друг к другу. Арс что-то говорит, указывая пальцем вперед. И я вижу, палец направлен на льва. Лев и его девушка только что вошли. С ним двое детей, мальчик и девочка лет 10, похожие друг на друга, как капельки. Наверное, близнецы. Они садятся внизу. Соседи косятся на льва, им приходится потесниться, потому что у него слишком широкие плечи. «Добрый день, дамы и господа! Мы начинаем соревнование!» Ведущий в белой рубашке с бабочкой появляется на экране. «Лучшие кикбоксеры Центрального федерального округа собрались здесь, и сегодня они покажут все, на что способны. Это будет торжество силы, ловкости и ума!» После ведущего на экране появляются другие мужчины. Говорят что-то скучное о важности спорта и о здоровье. Наконец, первый бой. Но я плохо слежу за событиями на ринге. Все мои мысли о льве. Неужели это не его девушка? Кто тогда? Мама? Тетя? Сестра? «Ой, мамочки!» — пищит рядом Таня. «Это же больно!» «Может, правда, родственница? Она ведь могла ходить с ним в музыкальную школу, чтобы помочь оформить какие-нибудь документы». «Синий! Синий, давай!» — орет Сева. «Как он его одним ударом!» — подхватывает Никита. «Маленькая надежда оживает внутри меня. Если это родственница, тогда... Но ведь он правда смотрел на меня одну. Мне хочется подпрыгнуть до потолка или бежать очень быстро, или 100 раз ударить по мешку. Я ерзаю на месте, смотрю на льва. Подойти бы к нему прямо сейчас и спросить. Ох, не знаю, что у него спрашивать. Ты меня любишь? Это глупо. Или нет?» «Ты как на иголках», — говорит Лиля. «Все нормально?» «Ага», — отвечаю. «Ой, смотри, сейчас девчонки будут драться», — ахает Таня. На ринге появляются две девушки. Они в защитных шлемах, капы во рту. Синяя начинает двигаться в челноке. У нее такая разминка. Красная крутит головой. Рефери подает сигнал, и соперницы сходятся на середине. «Красная!» — взрываются двое парней, сидящие перед нами. «Дави! Дави ее!» Красная наступает. Она встречает удар синий, но тут же выбрасывает ответный, левый боковой. На экране мелькает испуганное лицо синий. Синяя уходит от соперницы. Шаг назад, еще и еще. Все. Уперлась спиной в резинки. Красная выдает 2 удара по корпусу. И синяя с трудом уходит ей за спину. «Синяя, бросай джеб!» — ору я. Она как будто услышала. Синяя перчатка летит точно вперед. Второй удар следует за первым. И вот уже красная отступает, оттягивается, защищается. Но слышит меня не только синяя на ринге. Арс оборачивается, толкает под локоть Джо, шепчет что-то. Джо наклоняется к Арсу. Я вижу точеный индейский профиль. Нет, Джо не поворачивает головы в мою сторону. Но я точно знаю, он меня видит. И от этого невзгляда волосы шевелятся на затылке. «Не высовывайся, ладно?» — просит Сева. Он тоже не выпускает компанию Арса из виду. Но Арс больше не оборачивается. А я стараюсь не обращать на себя внимания. Вскоре ведущий объявляет перерыв. Зрители стекаются в холл, где продают напитки, еду и всякие сувениры. Мы тоже спускаемся. «Ой, смотрите, собачка!» — умиляется Таня. «Пришла посмотреть кикбоксинг!» Мимо проходит 2 полицейских с овчаркой. Они медленно лавируют между людьми, смотрят по сторонам, все ли спокойно. «Аль, пить будешь?» — спрашивает Сева. «Тебе что купить?» «Без разницы», — отвечаю. «Ладно, я сейчас. Пошли, Никитос, поможешь». Делаю 2 шага в сторону, чтобы получше разглядеть собаку. Мне всегда нравились овчарки. И вдруг замечаю движение впереди. Этот Джо пробирается сквозь толпу. Вот он подходит к льву, говорит ему что-то, указывая на выход. И оба идут к дверям. Я протискиваю следом. «Нужно остановить льва!» «Лев!» — кричу я. «Лев!» Но в холле громко звучит музыка. Лев не слышит. Он первым выходит на улицу. За ним Джо. А я так далеко от двери. Чувствую, как по спине ползут ледяные мурашки. Лев будет один рядом с этим бандитом. Вдруг на улице их поджидает еще парочка отморозков. Я начинаю активнее работать локтями. И по пути... наталкиваюсь на Арса. «Твой индеец увел льва!» Я трясу Арса за плечи. «Говори, куда они пошли?» Арс картинно закатывает глаза, вздыхает. «Арсений!» Я почти плачу. «Ну, пожалуйста, прошу!» «Ладно!» Он берет меня за руку, тянет за собой. «Пошли!» Мы выходим на улицу, бежим через сквер какой-то заброшенной стройки. У Арса быстро заканчивается дыхание. Я обгоняю его. Влетаю в здание и останавливаюсь. Внутри царит полумрак, пахнет цементом и пылью. Там и тут на полу лежат полосы света, торчат из стен ржавые штыри арматуры. Сердце бешено колотится внутри. Я замираю, прислушиваясь. Тихо. Только шум дороги доносится с улицы. Делаю шаг вперед. Еще один. И вдруг кто-то хватает меня за волосы, тянет назад и зажимает ладонью рот. «Ну, привет, крошка!» «Джо!» Бью его локтем в солнечное сплетение, прыгаю в сторону. «Где лев?» — кричу я. «Глупая!» — подоспел Арс. Он стоит, упершись руками в дверной проем, словно хочет его раздвинуть. «Твой бугай, наверное, опять смотрит спарринги». «Я просто предложил ему выйти, потолковать», — продолжает Джо. «А потом мы мирно разошлись». «Только ты этого уже не видела», — Арс хохочет. Ему так весело, что слезы текут из глаз. Должно быть его план. Хитрый мерзавец. Снова загнал меня в западню. «Арсений!» Я пытаюсь говорить строго, чтобы Арса проняло до костей, но мой голос дрожит. «И если твой отец узнает, куда ты меня заманил?» Арс резко замолкает. Он смотрит на меня сквозь мелкие злые щелки. «Из-за тебя, кукла проклятая!» шипит Арс, брызжа слюной. «Отец и так слишком много знает! Поменял замок на сейфе, лишил меня карманных денег! Обещал в кадетскую школу сослать! Ты за все ответишь!» «Такого толстого кошелька нас лишило!» Индеец делает шаг вперед. «Что ж ты, тварь, натворила?» Я расплываюсь в улыбке, потому что «тварь» и «натворила» нельзя ставить рядом. Тавтология. Вера Степановна за такое ругает. «Смотри-ка, она еще и ржет!» Джо щурит глаза. «Как ты меня достала!» Я медленно отступаю в темноту, не выпуская из вида индейца и Арца. Мне почти не страшно. Главное, лев в безопасности. А я так просто не дамся. Шарю вокруг взглядом. Мне нужно что-то, чем я смогу защититься. «Будешь ее держать», — приказывает Джо. Арсений хочет взять мое запястье, но я выворачиваюсь. «Постой!» — говорю. «У меня шнурки развязались». Присаживаюсь, набираю в ладони побольше строительной пыли и отправляю Арсу в глаза. «Ай!» Он визжит, как девчонка. Я толкаю его на пол, под ноги Джо. Тот вовремя отпрыгивает, наступает Арсу на голову, не церемонясь. Арс снова визжит. «Ну все!» Джо в бешенстве. Он прыгает на меня, но я бегу вперед. Здесь наверняка должен быть еще один выход. «Помогите!» Кричу во все горло. «На помощь!» «Кричи!» Джо пыхтит за спиной. «Никто не услышит!» Мы вбегаем в какую-то комнату, и я понимаю, это конец. На окнах решетки, а дверь, до которой я успела добежать, заколочена досками. У единственного выхода замер Джо. «Птичка в клетке!» Он прыгает вперед, успевает мазнуть меня кулаком по щеке. Я тотчас выдаю ему встречный в челюсть и ухожу за спину. Путь свободен. Но из темноты появляется Арс. «Не дай ей уйти!» — кричит Джо. Налетает со спины, хватает за волосы и швыряет на каменный пол. Он пытается ударить меня ногой в живот, но я вовремя откатываюсь в сторону. Мгновение, и я на ногах, в боевой стойке. Главное — двигаться. Джеб, еще один. И еще. Содранные костяшки горят, но нельзя себя жалеть. Не сейчас. Джо нападает. Бью его в пах. Он сгибается, охнув от боли. «Арс!» — хрипит Джо. Арс только и ждал этой команды. Его лицо в пыли, рот искривлен от злости. Идет на меня. Я снова набираю пыль в руки. Но теперь Арс успевает закрыть лицо рукавом, а потом бросается на меня. Я чудом успеваю увернуться и одновременно делаю ему подножку. Арс падает. И тут Джо достает нож из кармана. «Допрыгалась!» — он сплевывает. «Теперь я могу только уклоняться. Бабочкой кружу между окном и каменной колонной, которая поддерживает потолок. И все-таки Джо быстрее. Он делает выпад, и правый бок вспыхивает болью. Я прижимаю ладонь к футболке. Господи, как больно!» Джо подходит. На лезвие ножа кровь. Моя кровь. «Пожалуйста, не надо!» Внезапно чей-то удар сметает Арса в сторону. В комнату влетает огромная палка, а следом за ней — лев. «У него нож!» кричу. Но лев и сам видит. И еще видит, как я сползаю на пол, прижимая к боку ладонь. Он смотрит на нож, на Арса, на меня. Он все держит под контролем. И он не боится. Джо первым бросается на льва. Нож, сверкнув, летит мимо. Зато кулак льва попадает в голову Джо. Но этот упырь, на удивление, живучий. Отлетев на Арсения, он не падает и снова режет ножом воздух вокруг льва. «Сзади!» — предупреждаю я. Это Арсений бросается на льва со спины, хватает его за горло, но тут же получает в живот локтем. На этот удар лев тратит драгоценное мгновение. Джо не упускает случая, снова делает выпад, ранит льва в плечо. Но и лев успевает ударить снизу в челюсть. Да так, что Джо валится на пол, а нож отлетает в сторону. «Помогите!» — кричу из последних сил. И слышу шаги в темноте. В комнату вваливается толпа. Сева, Никита, Чехов, Марина со своим мужем, Таня и Лиля. Джо и Арса скручивают. Лев подходит ко мне. «Аля, ты слышишь меня?» Я вижу кровь у него на плече. Потом перед глазами появляется плотное матовое стекло, и мир погружается в темноту.